Переживаю. Жара над небом и выше, выше. Вчера ты не был, сегодня не вышел. На улице пусто, тявкает шавка. Мальчишка вредный в одних плавках сидит у арыка, полощет ноги. А небо полог такой пологий.